несмотря на то, что обладает безграничной властью над всем окружающим. Что движет гордою душою? Какою мыслью занят он? На Русь ли вновь идет войною? Несет ли Польше свой закон? Горит ли местью кровавый? Открыл ли в войске заговор? Страшится ли народов гор? Или козни Генуи лукавый? Поди, отгадай, какая тайна скрыта в глубине его души. Однако постепенно мы подбираемся к ней. Оказывается, от бранной славы уже устала его грозная рука. В гареме царит порядок вечный, и у него не может быть никакого беспокойства на сей счет. Вообще вопрос об отношении к нему женщин в гареме или за пределами гарема совершенно не занимает его. Ему известен женский нрав. Он испытал, сколь он лукав и на свободе, и в неволе. Взор нежный, слез упрек немой, не властны над его душой. Он им уже не верит боли. Тут слышатся отзвуки настроений самого Пушкина. Так и в Бахчисарайский фонтан прокрадывается автобиографический элемент. Что общего между Пушкиным и Гиреем? А между тем Пушкин так сочувствует Гирею. Их сближает то, что и у того, и у другого сердце разрывается от любви и ненависти. Пушкин находит свое человеческое и в Гирее. В конце концов Гирею становится противной любовь его рабыни, однако и в гареме, в этом царстве наслаждений, Гирей избирательно относится к рабыням, отдав предпочтение перед всеми одной Зареме. Но, видимо, любовь — такое чувство, что теряет всякую ценность без страданий за него. Появление Марии в гареме окончательно убеждает в этом Гирея. Увидев ее, он преобразился, почувствовал свое бессилие, обладая правом всевластия. Что ж полон грусти ум Гирея, чубук в руках его потух, недвижим, и дохнуть не смея, у двери знака ждет Евнух. Встает задумчивый властитель, пред ним дверь настиж, молча он идет в заветную обитель еще недавно милых жен. И вдруг в его честь раздается сладостная татарская песня. Дарует небо человеку замену слез и частых бед. Блажен факир, узревший Мекку на старости печальных лет. Однако первенству Заремы в гареме внезапно наступил конец. И этому причина появление в гареме Марии, девушки княжеского происхождения, захваченной в плен при набеге Гирея на Польшу. Гирей влюбился в Марию, можно сказать, с первого взгляда. Образовался сложный конфликт. Безнадежная влюбленность Гирея в Марию. Отчаянная попытка Заремы не поступиться Гиреем, значит и ненависть к Марии. Возвысившаяся над этой схваткой Мария, нашедшие убежище в своей духовной исключительности. Смертельный исход конфликта был предрешен столкновением трех несовместимых человеческих судеб. Оказалось, однако, что в этих судьбах, каждая из которых враждебна двум другим, содержалось и немало общего человеческого. Превратностям судьбы открывалось здесь большое поле для своего проявления, а Пушкину как раз то и требовалось. Зарема грузинка, в прошлом христианка. И хотя оказалась она в полном смысле дитя гарема, подспудно в ней теплились черты, унаследованные от родителей христиан. Поэтому она любила Гирея не только как рабыня, а и как женщина, не лишенная дара свободного обращения со своим чувством. И оно пробудилось в ней, как только узнала, что Гирей разлюбил ее. Из этого, впрочем, следует, что и над самим Гиреем правила которым он руководствовался